Глава третья. Незваные гости. 23 мая 2077 года. Бывшая Россия, Кубанская область, Екатеринодар. База искателей. Вечер. От когда-то 15-подъездного 9-этажного дома, такие раньше называли «Китайская стена», осталось всего 4 подъезда. Причем один подъезд был теперь 5-этажным, и входить в него избегали даже самые отчаянные искатели. База искателей располагалась в 4-комнатной квартире на 9-м этаже уцелевшей части здания. Здесь было тепло, сухо и даже уютно. Искатели из поселка Свободного останавливались здесь по причине удобного расположения здания. Здание доминировало над окружавшей его застройкой. Квартира была обустроена для скрытного, удобного и безопасного проживания. Светомаскировка, отопление, удобство, даже сигнализация — все было в наличии. В окнах целые стеклопакеты с жалюзи, печная труба сквозь дыру в потолке выведена на технический этаж, откуда дым расходился по множеству вентиляционных окошек. Дождевая вода с крыши собиралась в специальную емкость на техническом этаже и по пластиковому шлангу подавалась в ванную комнату, где можно было принять душ. Усовершенствован был и туалет. Трудолюбивые товарищи демонтировали унитаз и пробили в полу дыру в квартиру ниже. Над дыркой возвели постамент из кирпичей и водрузили сверху традиционное в былые времена пластмассовое кольцо с откидывающейся крышкой. На входе стояла металлическая дверь, надежная и древняя, сваренная кустарным способом лет за 30 до войны. В двери установлен тяжелый гаражный замок и прорезано специальное квадратное окошко с задвижкой для стрельбы с колена. Год назад стараниями Ивана Кувалды, командира свободненского отряда «Искатели», и его пасынка Виктора на базе появилась сигнализация. Искатели протянули сигналки из лески через шахту лифта прямо в квартиру, и теперь, если в здании или его окрестностях шарились упыри, на специально оборудованном на наблюдательном посту пульте глухо бренчали звоночки и подрагивали флажки. На фишке дежурил ящер. На вид щуплый мужичок с обожженным наполовину лицом, на котором был только один глаз, всегда внимательный и колкий. Он стоял у окна и смотрел вдаль на красневшие в лучах заката редкие руины, оставшиеся после чудовищной волны, пронесшейся здесь в направлении города 58 лет назад. В любую минуту могли появиться товарищи, которых нужно было встретить, обеспечив, если понадобится, необходимое прикрытие. Мало ли, какая тварь сейчас прячется там, внизу. За стенкой на кухне кошеварил Коля, одногодок Витька. Парень крепкий, с лицом, о котором можно было сказать, не обезображено интеллектом. Но это была лишь видимость. Коля, помимо того, что был начитан, еще и стихи писал, о чем мало кто знал, так как парень стеснялся этого своего увлечения. Зато всякий в Свободном знал, что Николай может запросто вырубить с одного удара любого, ну, кроме разве что Кувалды. В комнате, занятой под кладовку, спали Олег, взрослый мужик, ровесник Кувалды, чья очередь дежурить была через час, и снайпер Вася по кличке Стрелок, обладатель единственной во всем содружестве СВУ АС, снайперской винтовки укороченной, автоматической, с сошками калибра 7,62 мм. В бывшей гостиной на старом диване расположились Кувалда и Витек. Кувалда, нависая могучим торсом над придвинутым к дивану журнальным столиком, сосредоточенно чистил разобранный и аккуратно разложенный на промасленной тряпке АКС-74. Свое весло того же калибра 5,45, что и складной калаш отчима, только с деревянным прикладом и цевьем, Витек уже привел в порядок и теперь листал найденную вчера книжку, фантастический роман Сергея Снегова «Люди как боги». Вчера, по пути в Екатеринодар, который в Кубанском Содружестве было принято называть Краснодаром, и никак не иначе, их отряд нарвался на выродков. Шайка из 9 человек атаковала отряд в одном из мертвых поселков, действуя на удивление слаженно. Кувалда даже предположил, что некоторые из выродков когда-то давно были кем-то вроде искателей, пока не скурвились. Кубанцы выродков обычно не трогали, если те не нападали первыми, не пакостили и не были пойманы на людоедстве. Главными отличиями выродков для кубанских общинников были неспособность жить в общине, нежелание ставить общественное выше личного, болезненный индивидуализм, единоличничество, скопидомство и просто запредельная половая распущенность. Кроме того, половина выродков была мутантами, имели лишние конечности, уродливые наросты на теле, встречались трехглазые, а иногда даже двухголовые. Если такой урод рождался в общине, его топили сразу после рождения. В первые два десятилетия после войны таких много рождалось, теперь меньше. Выродки часто сожительствовали с собственными детьми, не чурались педерастии, лесбиянства, шведских семей, садизма и других извращений, вплоть до скотоложества. Большинство выродков были каннибалами, но встречались и такие, кто не опускались до такого, поэтому у кубанских искателей и было правило: выродка сторонись, не садись с ним за стол и вообще не прикасайся к нему, чтобы не запомоиться. А если точно знаешь, что выродок людоед, тогда убей. Упырями же называли таких выродков, каких сторонились и сами выродки. Упырь — это окончательно опустившийся человек. Часто это безумец или калека с мутациями, которого некому было утопить во младенчестве. Упыри обычно прятались от нормальных людей, но при численном превосходстве могли напасть и сотворить с жертвой страшное. Изнасиловать, снять с живого кожу или расчленить, нанизать живого на кусок трубы и изжарить над огнем, подвесить и вскрыть вены, чтобы спустить кровь. Что угодно, что могло взбрести в их больные головы. Среди выродков, что напали на отряд кувалды, было всего две бабы, весьма уродливые, и один пидор, по-видимому, компенсировавший половой дисбаланс в шайке. С шайкой пришлось повозиться. Никто из отряда не пострадал, разве что Колю одна сука страшной за ногу укусила, не сильно. Но на то, чтобы перебить шайку, ушло время. Почти 5 часов кувалда с товарищами гоняли выродков по мертвому поселку, пока не истребили всех до последнего. Поэтому заночевать пришлось в поселке. Там, в одном из домов, Витек и разжился фантастической книжкой. Так график движения отряда оказался скорректирован обстоятельствами, и на место встречи они пришли позже запланированного времени. А причина сбора была весьма необычная. Серега Хмурый, искатель из Свободного, ходивший за каким-то делом в район Тихорецка вместе с махновцами, утром 21 числа прилетел к кувалде весь в мыле на своем коне педальном. Так среди искателей было принято называть велосипеды, на которых они перемещались по пустоши. И сообщил о замеченном им на трассе М-29 отряде, состоявшем сплошь из каких-то неместных лысых мужиков в одинаковой серой одежде. За лысыми установили наблюдение. Выяснилось, что лысые эти идут откуда-то из-под Ростова-на-Дону или даже дальше. И путь они держат не куда-нибудь, а в Краснодар. Но не интерес пришельцев к Краснодару, и даже не то, что эти лысые все одинаковые, как братья-близнецы, то, что это подразделение, слаженное по типу армейского, было понятно сразу, а их средства и способ передвижения привлек интерес искателей. Передвигались те на паруснике, сухопутном. Это было нечто среднее между трамваем и парусным кораблем. Стоявшие на широко расставленных в разные стороны авиационных шасси, по 4 с каждой стороны, судно передвигалось под самыми настоящими парусами. На носу корабля был установлен устрашающих размеров пулемет на станке, который один из махновцев опознал как «Утес» калибра 12,7 мм. Количество лысых разведчики определили как не меньше 30 рыл. Вооружены эти подозрительные гости были автоматами, арбалетами, мечами и хрен знает чем еще. Махновцы заметили их еще 18 числа, днем. Двигались лысые в направлении Кропоткина, и, если бы не вставший тогда на несколько дней штиль, числа 21-22 могли бы быть уже в Краснодаре. Наблюдателям штиль оказался очень на руку, вернее, на ногу. Педаль-то крутить отсутствие ветра не мешает. А вот чудо-техника лысых без ветра, что любой мертвый довоенный транспорт, стоит на месте. На сходе в Свободном решили послать товарищей в Октябрьский, Красный Хутор и в Вольный. Махновцы уже были в курсе дела и обещали поставить в известность соседей. То, что эти лысые приедут со стороны Усть-Лабинска, было ясно как божий день, и потому под наблюдение решили взять именно это направление. Свои базы в Краснодаре имели не все поселения Содружества, потому некоторые помещения использовались совместно. В этой квартире, помимо свободненских, останавливались еще и махновцы, искатели из деревни Махновки, реже товарищи из Октябрьского. Оставленное в кладовке барахло никто не трогал. Это закон. После себя обычно оставляли что-нибудь из еды. Сало, крупу, сухари. Это традиция. Дом стоял на заросшем кустарником и утыканном еще прошлогодними колючками пустыре, бывшем когда-то пригородным поселком. После того, как Краснодарское море, огромнейшее искусственное водохранилище, вышло из берегов, а точнее было выпущено из берегов при помощи одной из четырех ударивших по Краснодару боеголовок, поселок превратился сначала в болото, а после в пустырь. Основная масса воды ушла расширяющимся клином на юг, лишь подтопив при этом Пашковский, но встретившиеся здесь две взрывные волны, одна пришла со стороны аэропорта, другая со стороны разрушенной дамбы, превратили поселок в сплошной пустырь с разбросанными по нему холмами из обломков зданий разной величины. От устоявших тогда при двойном ударе многоэтажек остались лишь редкие руины в 1-2 этажа высотой. Две кирпичные пятиэтажки и вот этот 9-этажный уродец, который даже спустя почти 60 лет не собирался падать. Дочитав главу, Витек отложил книжку и, посмотрев на кувалду, спросил. «Как думаешь, дядя Вань, нахрена лысые сюда едут?» Кувалда пожал плечами. «А хрен его знает!» Искатель начал собирать автомат. «Мы здесь, чтобы узнать это наверняка. Чего гадать-то?» «Ну, анализ типа». «Анализ!» — усмехнулся кувалда, пристраивая затворную раму на место. Он помолчал, собираясь с мыслями. «Ну, вот смотри», — произнес он, подумав. «Воинское подразделение, одетое в форму. Это фактор номер раз. Вооружение, автоматы и пулеметы у всех. 30, а то и 40 стволов, не меньше. Это фактор номер два. Техника эта ихняя. Покажи мне колхоз, который подобную штуку, какую Хмурый описывает, сделать может. У нас в Содружестве таких нет. Хотя мы, Витя, лаптями щи не хлебаем. Это, значит, фактор номер три». Кувалда накрутил на ствол дульный тормоз, потом оттянул затвор, придирчиво заглянул в коробку. Отпустил. Клац! По привычке отвел ствол в сторону окна, нажал на спуск. Щелк! «Значит, что мы имеем?» — продолжил анализировать кувалда. «Крупные поселения с развитыми производственными мощностями, с инженерами, конструкторами, с армией. Заинтересовалась чем-то, что есть здесь у нас на Кубани, на нашей земле. Что это может быть такое интересное? Довоенная техника? Возможно. Но какая техника? Строительная? Не думаю, что кто-то станет тащить за сотни километров какой-нибудь кран или бульдозер. Самолет? Нахер кому сегодня нужен самолет? Да и опять же, можно все найти рядом, а не переться за сотни километров. Что еще? Станки с какого-нибудь завода уникального? Это да, могут понадобиться. И за ними можно и за 1000 километров сгонять. Но вот только не было здесь до войны уникальных производств, Витя. Не было. Все уникальные производства попилили и продали еще в 90-е. Оружие они ищут, Витя. Хм, в Краснодаре-то? С сомнением посмотрел на кувалду Витек. Сам Краснодар им, может, и без надобности. Может, им поблизости надо. Но ведь тут ни хрена нет, — возразил Витек. Были бы тут военные склады, мы бы их давно нашли и вынесли. Даже не мы, а еще первые искатели. А вот это мы скоро и узнаем, Витя, — произнес кувалда. Пока они анализировали, по квартире распространился ароматный запах пшенки с мясом. Запах усилился, когда в комнате появился сам Кашевар. «Товарищи аналитики!» — обратился Кашевар с порога к кувалде и Витьку. Ему на кухне были слышны анализирования командира. «Товарищ Ящер!» — добавил он, обращаясь к дежурному, не проронившему за время разговора ни слова. «Кушать подано! Садитесь жрать, пожалуйста!» «Ну что, пошли, пожуем!» Кувалда встал с дивана и направился на кухню. Выйдя в прихожку, постучал увесистым кулаком в дверь, из-за которой раздавался размеренный храп. «Эй, пожарные! Подъем! А то мясо все сожрем, вам не достанется!» Там же, 3 часами позже. Заступивший час назад Олег сидел на стуле у окна и смотрел в ночь. Луна освещала своим бледным светом пустошь с торчавшими метрах в 300 впереди близнецами-пятиэтажками. Условный знак — 3 коротких, 1 длинная вспышка фонаря со стороны близнецов — Олег заметил сразу. «Эй, командир!» — позвал он. Дверь спальной комнаты открылась через несколько секунд. «Что там? Идут?» — спросил Кувалда. «Да, маякнули, как положено». «Витя! Коля!» — Кувалда обернулся назад, где дрыхли эти двое. «Собирайтесь! Пойдем махновцев встречать!» Спустя 10 минут трое стояли у входа в подъезд. Двери у подъезда не было, она была вырвана с мясом еще 30 лет назад. Уровень земли поднимался до окон 1-го этажа, и проход в подъезд издалека был незаметен. Только подойдя к дому, можно было увидеть прокопанный к входу спуск. Можно было залезть и через окна квартир, но для этого нужно было корячиться, так как внутри глины, ила и всякого хлама было местами под потолок. Снаружи было тихо, только где-то далеко в городе лаяли дикие собаки. Иван коротко свистнул, и ему ответили условным свистом. Через 2 секунды послышался окрик. «Кувалда, ты что ли?» «Я», — ответил Кувалда. «Длинный, ты?» «Я». Из-за ближнего бугра, бывшего раньше какой-то постройкой, вроде электроподстанции, стали появляться человеческие фигуры. Всего 8 человек. «Колеса в близнецах спрятали?» — спросил Кувалда подошедших. «Да, там оставили», — ответил Длинный. Искатели обменялись рукопожатиями. Последним из тени вышел Серега Хмурый и тоже пожал товарищам руки. Высокий, масластый мужик, 35 лет, Леха Длинный, старший группы искателей из Махновки, имел вид взъерошенный. «В Старокорсунской эти лысые со своей херовиной стоят», — ответил Длинный на незаданный вопрос. «Завтра прямо сюда выйдут. Если бы ветер не затих, уже бы здесь были. Мы за ними с Васюринской шли». «Не заметили вас?» «Если бы заметили, хрен бы мы до вас целыми дошли. На них там местные упырьки рыпнулись, так лысые их всех нахер постреляли. Мы, конечно, не упырьки, не выродки какие. Можем и в обратку дать нехило. Но нас 8, а их там целый вагон на колесах». «Зачастили что-то выродки». Кувалда переглянулся с Витьком и Кольком. «Что, тоже заметили?» — поинтересовался Длинный. «Угу», — качнул тяжелой головой Кувалда. «И откуда только эта мразь берется?» Длинный почесал колючий подбородок, посмотрел на товарищей, пожал плечами. «Я ребят в Красный хутор послал», — сказал Длинный. «Они скоро сюда должны подтянуться. Да и Молотов тоже вроде как сюда собирался. Отряд собрал, пулемет достал. Короче, целая Красная армия!» Длинный широко улыбнулся, продемонстрировав прореженный кем-то 2 лет назад в 2 местах штакетник довольно крепких, как у коня, зубов. Сам Длинный на вопрос о том, кто его так отделал, предпочитал отмалчиваться. Но слухи ходили разные. По одной из версий, в роли стоматолога выступил муж одной из многочисленных подруг Длинного, к которой тот захаживал в Октябрьский. По другой, Длинному перепало от выродков. «Так что», — продолжал Длинный, — «этой ночью народу еще прибудет. Нужно будет размещать». «Размести им», — сказал Кувалда. «Ладно, идемте наверх. Там каши целый котел». Ранее, тем же днем, Кубанская область, станция Старокорсунская. Дул попутный ветер, наполняя паруса Сварога, разгонявшегося местами до 30 км/ч, приличная скорость для разбитой, многократно размороженной, заросшей в щелях кустами и травой по пояс дороги. Шасси, когда-то давно предназначавшееся для огромной железной птицы, а теперь несущее на себе многотонный сухопутный корабль, подминали дорогу километр за километром. Обочины и кюветы местами заросли лесом. Местами в кюветах валялись скинутые, прошедшие по дороге когда-то давно бронетехникой, догнивавшие легковушки. Но иногда приходилось притормаживать парусник, чтобы аккуратно объехать замершие на дороге скелеты фур и автобусов. Несмотря на свои размеры, 16 метров в длину и вынесенный на 2 метра в сторону от корпуса шасси, Сварог мог совершать довольно сложные маневры. Передние и задние колеса парусника поворачивались синхронно. Если передние выворачивали вправо, то задние влево и наоборот, что позволяло Сварогу разворачиваться практически на месте. К Кроме того, при необходимости корабль мог двигаться боком и по диагонали. В таком случае все четыре колесные пары выворачивались в одну сторону и вести шквальный огонь с борта. Корпус корабля возвышался на 1,5 метра над землей, что не только повышало его проходимость, но должно было служить препятствием при попытке взятия корабля штурмом. Сварог имел две выдвигавшиеся на высоту до 8 метров телескопические мачты, которые при необходимости, например, при проезде под мостом или путепроводом, убирались полностью в корпус. В избежании несчастных случаев на верхней палубе корабля, на крыше бывшего трамвая, имелись специальные перила, а в стороны от перил расходились 3-метровые трубы с натянутой между ними прочной сетью из конопляной веревки, которую можно было использовать как для дополнительной страховки, так и для перевозки различных легких грузов. Сварог был рассчитан на длинные походы по равнинной местности. Внутри его корпуса, переделанного из обычного городского трамвая, располагались кабина управления, радиоузел, казарма-каюта на 25 мест, кухня и склад с арсеналом. Склад занимал треть всего пространства кузова в хвостовой части сварога. В этом помещении хранили оружие и боеприпасы, а также 2-недельный запас продовольствия. Запас пресной воды, тоже на 2 недели, хранился снаружи в закрепленных по бортам баках. Примерно 1/4 помещения склада занимали частично разобранные и упакованные в деревянные короба 5 железнодорожных тележек дрезин с ручным приводом на мощных редукторах грузоподъемностью до тонны. Управляли кораблем посменно штурман и рулевые из защищенной бронестеклами кабины посредством руля, рычагов и педалей, отдавая команды по переговорным трубам, дежурившим на верхней палубе помощникам, которые следили за парусами и командовали ответственными за паруса бойцами. И рулевые, и их помощники специально отбирались командованием ВСНСР и сотрудников Инженерно-технического департамента Рейха и в течение года готовились для спецопераций. Это были не просто широкопрофильные технари, но и хорошо подготовленные бойцы. Но были в числе команды Сварога и специалисты другого профиля, далекие от инженерии. Штурмовики, истребители, чья наука заключалась в умении убивать врага. И сам Сварог предназначался именно для этого. По нынешним временам Сварог был настоящей неприступной крепостью, подвижной, маневренной, быстрой и разрушительной. На борту Сварога имелось 2 станковых пулемета НСВ «Утес», которыми при желании можно было косить молодые деревья, и АГС-17, автоматический гранатомет станковый «Пламя», штука, которую и применять-то пока было не на ком. Всего на 25 человек экипажа приходилось 35 единиц стрелкового оружия РПК-74, АК-74, АКС-74У, СВД, пистолеты ТТ и ПММ и 1,5 сотни ручных гранат F1 и РГД-5. Кроме того, каждый из бойцов имел арбалет — оружие, используемое подразделениями Рейха в большинстве операций, и короткий меч. Предстоявшая операция имела особый статус, и потому в экипаж Сварога были назначены лучшие из бойцов Рейха, и вооружены они были по первому разряду, и дефицитными боеприпасами обеспечены. И если обычно использование огнестрела было допустимо как исключение из правила — лишь в случаях, когда того жестко требовали обстоятельства, то теперь его применение было обязательным в любом случае. Эта игра стоила свеч. 1,5 месяца назад повышенный в звании до капитана и назначенный командиром нового, уже 4-го в Рейхе парусника, Яросвет стоял на верхней палубе, опершись руками о перила, и смотрел вдаль. Рядом с командиром стоял его первый помощник и штурман Ведогор, назначенный на Сварог в помощь Яросвету, пока еще не имевшему необходимого опыта в управлении подобной техникой. Штурман, всегда имевший при себе полевой бинокль, рассматривал в него горизонт. Ведогор был опытным специалистом своего дела. Он начинал ходить под парусами еще 10 лет назад на первом паруснике Рейха Степан Бандера. Ведогор не имел офицерского звания, но, будучи всего лишь штабс-сержантом, пользовался в Рейхе немалым авторитетом и был лично знаком с фюрером. На черепе штурмана были вытатуированы 3 молнии ССС, знак, говоривший об особом положении его обладателя. На горизонте слева виднелись очертания какого-то поселка. Капитан посмотрел на прижатую магнитами к металлическому столику карту Кубанской области. «Так, что тут у нас?» «Старокорсунская. К вечеру будем уже в Екатеринодаре». «Ну, что там?» — капитан обратился к штурману. «Вижу пару ублюдков, командир. Шныряют по развалинам». «Лейтенант!» — Яросвят окрикнул сидевшего на ящике на корме Первослава. «Капитан!» — встав по стойке смирно, ответил Первослав. «Давай бойцов на левый борт. Кто сунется, ты знаешь, что делать». «Есть!» — Первослав открыл крышку люка в крыше палубе и спустился вниз. «Заметил, командир, чем дальше от наших земель, тем чаще эти попадаются». Видогор опустил бинокль. «Это тоже наши земли, сержант». Яросвету не нравилось панибратство штурмана. Тот, хоть и был на 15 лет старше и имел лишнюю молнию на черепе, все же оставался штабс-сержантом. Если Первослав и позволял себе один на один обращаться к нему на «ты», даже будучи еще капралом, а потом совсем недолго сержантом, так тот был боевым товарищем, с которым они не раз стояли спиной к спине. С Первославом Яросвет был знаком еще с того времени, когда сам был сержантом, а Владимир Первослав — рядовым бойцом в его отделении. Впрочем, портить отношения со штурманом капитан не спешил. Тот был профи своего дела и на лидерство не претендовал. Напрямую Видогору подчинялись только рулевые, их помощники и дежурная смена на парусах. Минут через 20 парусник приблизился к пункту, который уже давно не был населенным, если не считать кучки каннибалов, скрывавшихся среди руин. Стрела, пущенная из ближайшей развалины, попала в бедро помощнику рулевого. Боец заскрипел зубами от боли, завалился на палубу, матерясь. Яросвет и Видогор автоматически повернули головы в сторону пострадавшего. Это и спасло штурмана от предназначавшейся его голове стрелы. «Всем укрыться!» — скомандовал Яросвет. «Ратибор, отставить!» — приказал он бойцу, ставшему за станковый пулемет и уже приготовившемуся стрелять в сторону, откуда прилетела стрела. «Оказать помощь раненому!» «Чур!» «Я!» — из люка появилась лысая голова сержанта. «Поднимай отделение и заводи отделение во фланг к ублюдкам!» «Есть!» «Видогор!» «Я командир!» «Останавливаемся!» «Есть!» Штурман нырнул в люк кабины, выслав наверх рулевого вместо раненого помощника. Тот принялся раздавать команды бойцам на мачтах и сам взялся крутить ручку лебедки, спуская один из парусов. Второй стал спускать приставленный к этому делу боец. Сварог замедлил ход и уже метров через 300 остановился, и из люка в днище, прикрываемые шасси, посыпались бойцы под предводительством сержанта Чурослава. В это время с левого борта уже трещали короткими очередями автоматчики, прикрывая выход отделения. Вскоре Чурослав и еще семеро бойцов, укрываясь между обломками стен и остовами автомобилей, вошли в Старокорсунскую. Бывшая станица представляла собой большое, заросшее бурьяном поле с торчавшими то тут, то там одиночными полуразвалившимися стенами. Полвека назад ударившая в Екатеринодарскую дамбу боеголовка вызвала настоящее цунами, слезавшие прибрежные станицы и аулы. Старокорсунской тогда сильно досталось. Нанесенный волной слой ила поднял тогда уровень земли на метр-полтора, похоронив заживо не одну сотню людей. Теперь окна, в редко торчавших из зарослей травы и какого-то чахлого кустарника кусках стен, были на уровне земли. Это оказалась группа отмороженных на всю голову не то дикарей, не то уже не людей. Дикари до последнего не замечали взявших их в полукольцо вооруженных людей в одинаковой серой форме. Парусник, стоявший в сотне метрах от засевших в развалинах ублюдков, приковал внимание дикарей не столько своим диковинным видом, сколько ведущимся с него плотным огнем, в результате которого двое дикарей лишились мозгов и еще один корчился с ранением в живот. Отделение Чура подошло к дикарям с фланга. Теперь с парусника постреливали поверху, дабы не зацепить своих. Впечатленные дырками в головах своих собратьев, ублюдки продолжали сидеть тихо, видимо, надеясь на то, что страшная штуковина поедет себе дальше. Но штуковина не уезжала, и с нее продолжали стрелять, а потом, одновременно в телах пятерых укрывшихся за полуразрушенной стенкой дикарей, появились непредусмотренные матушкой природой отверстия. Троих оставшихся в живых ублюдков, двух девок, пригодного для естественного употребления возраста, и хмыря-лучника на пинках погнали к паруснику. Уже через 15 минут девки сидели в закрепленной снаружи в задней части трамвая клетке, озираясь по сторонам испуганными глазами, а хмырь был связан по рукам и ногам и подвешен на торчавшей впереди корабля трехметровой трубе. «Чур, давай поговорим по душам с этим...» Яросвет кивнул в сторону подвешенного за связанные руки дикаря. «Где Радомир?» Из одного из окон открытого настежь выглянул фельдшер, лысый мужик средних лет в звании ефрейтора. «Я здесь, капитан. Как там раненый?» «С ним все хорошо, артерия не задета. Я швы наложил, дежурить пока не сможет». «Сходи, сука, их, посмотри на предмет заразы всякой». «Будет сделано, капитан», — бодро ответил фельдшер и скрылся в окне. Хмырь поначалу был не очень разговорчив с сержантом, но когда тот ему сломал 4 ребра, выдал исчерпывающую информацию по обстановке в районе местонахождения Сварога. Рассказал он и о поселениях к северу от Екатеринодара, и о людях, приходивших иногда из этих поселений, называвших себя «искателями», и о возможных местах обитания других дикарей, и еще массу полезных сведений. Выяснив у дикаря все относительно дороги на Екатеринодар, Чурослав доложился командиру и, получив от того указание пустить дикаря в расход, распорядился на его счет. Вскоре ветер стал затихать, и Яросвет приказал, пока не установился штиль, отъехать на пару километров от бывшей станицы, в которой могли еще оставаться дикари. Пора было вставать на ночевку. А на ночевку лучше вставать в поле, где нет укрытия для врага, особенно если этот враг стреляет из лука. Да и команда после заключения фельдшера о том, что дикарские девки не заразны и годны к пользованию, пребывала в приподнятом настроении. Екатеринодар. База искателей. Ночь с 23 на 24 мая. Махновцы разместились на базе. В тесноте, как говорится, да не в обиде. А вот товарищам, пришедшим позже, пришлось располагаться в квартире напротив. Вшестером им в двухкомнатке было вполне удобно. В той квартире имелись старые кровати, но вот печки и прочих удобств не было. Что, в общем-то, не беда. В мае на юге ночи не такие уж и холодные. Последним подошел сводный отряд из 15 вооруженных до зубов искателей под предводительством товарища Молотова. В составе молотовского отряда были люди сразу из нескольких входивших в содружество поселений. Молотовцы расположились этажом ниже, не под базой, конечно же, где выгребная яма, а в квартире напротив. Витек дежурил в угловой комнате. Рядом на расположенных там же на полу матрасах спали трое махновцев. На кухне дремал Коля. В кладовке давили массу ребята из вольного. Ящер гонял чаи в квартире напротив, а в гостиной на базе расположились Кувалда, Олег, Длинный, Молотов, Хмурый и похожий на Калинина, который всесоюзный староста, красный командир дед Кондрат, самый старый из продолжавших ходить в пустошь искателей содружества и авторитетный человек в Красном хуторе. Деду Кондрату было уже 65, и звали его на самом деле Алексеем Геннадьевичем, по фамилии Кондратьев. Его единогласно и выбрали председателем этого ночного собрания. «Ну что, товарищи красные анархисты?» — начал дед Кондрат. «Как всем здесь присутствующим уже известно, к нам едут гости. Гости необычные и весьма интересные. Полагаю, ни у кого нет иллюзий насчет их намерений». Дед Кондрат окинул взглядом собравшихся. «Одна их телега с парусами уже говорит нам о том, что эти лысые ребята не из простой деревни к нам пожаловали. И цель у них должна быть серьезная. Не просто покататься они сюда заехали. На собрании в Красном хуторе, отправляя нас сюда, решили, что за лысыми нужно установить наблюдение, дабы выяснить, чего им тут надо. Полагаю, у вас в колхозах думают так же?» Искатели закивали, а Молотов, сооружавший папиросу при помощи специального приспособления, закончил процесс изготовления, смял зубами кончик мундштука из плотной бумаги и, прикурив от старинной довоенной зажигалки, от души затянулся. Выпустив облако ароматного дыма, Молотов положил на столик папиросную машинку, кисет с табаком и упаковку папиросной бумаги «Зигзаг». Сказал: «Не стесняйтесь, товарищи, угощайтесь». «Благодарствую», — сказал Кувалда. Он потянулся к табаку и принялся заворачивать папиросу. В свободном решили так же. Пока главная наша задача — разведка. Свернув папиросу, Кувалда передал машинку Хмурому, сидевшему справа от него, прикурил, затянулся и выпустил облачко дыма. Но может быть всякое. Поэтому, отцы-командиры, все мы тут и собрались. Но я о другом хочу сказать. Так сказать, поделиться аналитикой. Кувалда с задумчивым видом затянулся папиросой. Но дед Кондрат выжидательно посмотрел на Кувалду. «Вот смотрите», — начал Кувалда. «Приехали эти лысые сюда явно издалека. Может, из-под Ростова, может, и со Ставрополья. То, что телеги такие не в простых колхозах делают, это ты, Кондрат, верно заметил. Если бы поблизости где-то была такая община, мы бы о ней знали, так? Сложная техника требует серьезного обслуживания. Значит, люди там технически грамотные. То, что там у них дисциплина и порядок, это тоже понятно. Все это подтверждает высказанную мысль о том, что у лысых этих здесь какие-то важные дела. Что-то их здесь интересует. Чтобы выяснить, что их интересует, мы здесь и собрались». Кувалда сделал паузу, затянувшись папиросой, и продолжил. «Я думаю, лысые приехали за оружием. И это не пара автоматов и не ящик гранат». «Я тоже так думаю. Но ты разъясни, Иван, чего задумал-то?» — уточнил дед Кондрат. «Лысых нужно тихо вести до ихней цели, а потом валить. Если не сумеем довести, валить раньше. Брать языков, выяснять. Но лучше все-таки довести до конца, и тогда всех к ядреной маме». Кувалда сделала могучей рукой рубящий жест. «И вооружаться, готовиться». Он пристально посмотрел в глаза деду Кондрату. «Я уверен, скоро сюда подтянутся их друзья». Они просидели до 3 часов. В начале 4-го начальный план действий был готов. До рассвета оставалось чуть более 1,5 часов, и нужно было хоть немного поспать.